белой гортензии 2 тяня, сычуаньского жигунца 1 тянь и 5 долей, острогала 3 тяня, осоки ароматной 2 тяня, володушки кислой 8 долей, хуайшаньского снадобья поджаренного 2 тяня, натурального клея адзё, прожаренного с ракушечным маслом, 2 тяня, хохлатки, сваренной в вине, 1,5 тяня, лакрицы сушеной, 8 долей, зерен лотоса без сердцевины, 7 штук, 2 жужуба. Прочитав рецепт, Дзяджун сказал: «Очень мудро, доктор, но скажите, эта болезнь представляет опасность для жизни?» «Вы ведь человек умный», — ответил доктор Джан. «Вы прекрасно знаете, что запущенная болезнь длится не один день. Сначала пусть больная примет лекарство, а там посмотрим. Я думаю, до зимы ничего страшного не произойдет. Ваша жена поправится, но полное выздоровление ее наступит не раньше будущей весны». Будучи человеком понятливым, Дзяджун не стал допытываться о подробностях. Проводив доктора, Дзяджун отправился к Дзядженю и передал ему результаты исследования пульсов и рецепт, рассказав все, что говорил врач. Госпожа Ю сказала Дзядженю: «Ни один из врачей, посещавших нас, не выражался так точно и определенно, как этот. И я думаю, что лекарство он прописал хорошее. Да, он не из тех, кто ради заработка затягивает лечение», — согласился Дзяджень. «Он дружит с Фэн Цзиином, и поэтому пришел сразу, как только его пригласили. А раз мы нашли такого врача, наша невестка, возможно, поправится. Здесь в рецепте указан женьшень, так пусть возьмут из того, что купили позавчера». Получив указание Дзядженя, Дзяджун вышел и распорядился, чтобы приготовили лекарство и отнесли его госпоже Цинь. Если вас интересует, как госпожа Цинь принимала это лекарство и улучшилось ли ее состояние, прочитайте следующую главу. Глава 11, из которой читатель узнает о том, как в день рождения Дзядзина во дворце Нинго был устроен пир, и как при виде Ван Сифын у Дзяжуя вспыхнула страсть. Когда наступил день рождения Дзядзина, Дзяджень велел уложить в 16 больших коробов изысканные яства, редчайшие фрукты, и приказал Дзяджуну вместе со слугами отнести все это Дзядзину. «Смотри внимательно», — наказывал он Дзяджуну. «Обрадуется ли старый господин? Когда будешь кланяться ему, скажи так: отец мой, уважая ваше повеление, не осмелился к вам явиться. Но вся семья, обратившись лицом в сторону вашего дома, почтительно вам кланяется». Выслушав отца, Дзяджун, сопровождаемый слугами, удалился. А к Дзядженю постепенно начали собираться гости. Сначала пришли Дзялянь и Дзяцян. Осмотрев все приготовления к празднеству, они поинтересовались: «Будут сегодня какие-нибудь развлечения?» «Наши господа сначала рассчитывали, что старый господин тоже будет присутствовать, и поэтому не решились устраивать развлечений», — отвечали домашние. «Однако вчера узнали, что старый господин не придет, и приказали слугам разыскать труппу актеров и оркестр. Сейчас они в саду готовят сцену для представления». Затем появились госпожа Син, госпожа Ван, Фэн Цзе и Бао Юй. Дзяджень и госпожа Ю вышли к гостям. Мать госпожи Ю уже давно находилась здесь. Поздоровавшись, хозяева стали предлагать гостям чай. Подавая чай, Дзя Джень и госпожа Ю